Антони сначала забивался в угол, но стоило появиться двоюродному брату его хозяина, теперь вполне тепло приветствовал Мануэль. Их объединила музыка, а также тот факт, что оба они провели несколько лет вдали от этой провинции. Хотя Антонис и Маноли были намного моложе тех сидеющих мужчин, с которыми пили, они в каком-то смысле лучше знали жизнь, чем старшее поколение. В детстве Маноли учился играть на лире, и во время его бродячих лет она была ему и подружкой, и хранителем, потому что в какой-то момент жизни только музыка встала между ним и голодной смертью. Маноли нередко приходилось петь и играть, чтобы заработать себе на ужин, и лира была его единственной ценной собственностью, которую он никогда не поставил бы на кон. А теперь этот драгоценный инструмент висел на стене за стойкой бара, и когда ракии в бутылке оставалось уже совсем немного, Маноли мог снять ее с крючка и начать играть. И тогда звуки вибрирующих струн разносились в вечернем воздухе. Точно так же флейта Антониса, его Тиаболи, была его постоянной спутницей все те годы, что он провел вдали от дома. Ее сладкий голос наполнял пещеры и пастушеские хижины, мелодия утешала сердца и души его товарищей и выполняла также более прозаическую задачу, помогая им не заснуть в долгие часы настороженного ожидания. При всей разнице между Маноли и Антонисом музыка оказалась неким нейтральным пространством, где богатство и социальное положение не играли никакой роли. Оба мужчины могли играть в баре и час, и дольше, запоминающиеся мелодии словно бросали чары на слушателей и на тех, кто слышал музыку через открытые окна таверны, когда ее звуки растекались в тишине. Хотя все прекрасно знали о том, каким огромным богатством обладают родители Маноли, и сколько денег он умудрился спустить, большинство деревенских смотрели теперь на него как на равного, как на человека, который вынужден тяжко трудиться ради пропитания и вполне естественно горит желанием обзавестись женой и детьми. А для Маноли простота такой оседлой жизни имела собственные преимущества. Пусть у него и не было возможности видеть Марию, ради которой он, собственно, и приходил в Плаку, он нашел в деревне многое другое, достойное любви. Он видел крепкую связь между друзьями детства, преданность людей их семьям и жизнь, не менявшуюся в течение столетий. Все это взывало к его душе. Если бы Маноли смог заполучить женщину вроде Марии или хотя бы какую-то другую из деревенских красавиц, это окончательно установило бы его принадлежность к этому миру. Однако, кроме праздников разных святых, у Маноли не было законных поводов повидать Марию. Правила, строжайшим образом соблюдавшиеся в деревнях вроде Плаки, доводили Маноли до безумия. Хотя он и считал, что привлекательность такой жизни обеспечена вековыми традициями, все же непонятность и усложненность ритуала ухаживания казалась ему настоящей глупостью. Конечно, Маноли прекрасно понимал, что не должен даже упоминать о своих намерениях при Анне, тем не менее он теперь не так часто навещал ее. Маноли знал, этот порядок необходимо разрушить, если он действительно хотел завоевать Марию. Анна, что было вполне предсказуемо, во время его последнего визита вела себя весьма раздраженно. «Спасибо, что решил меня навестить», — ядовито произнесла она. «Послушай», — ответил Маноли, — «похоже, мне не следует заходить к тебе в обеденное время. Люди уже начали об этом поговаривать, а мне это авторитета не прибавит». «Ну, как знаешь», — огрызнулась Анна. Ее глаза тут же наполнились гневными слезами. «Тебе просто надоело играть в эту игру. Уверена, ты уже затеял нечто в этом роде с кем-то другим». С этими словами она вылетела из комнаты, и дверь хлопнула за ее спиной, как удар грома. Маноли, пожалуй, скоро начал бы скучать по их близости и по огню во взгляде Анны. Однако это была та цена, которую он готов был заплатить. А поскольку дома теперь никто не готовил для него еду, Маноли стал частенько обедать и ужинать в одной из таверны Лунды или в Плаке. Каждую пятницу он приходил в таверну Фатини, которую теперь Фатини и Стефанос приняли из рук родителей. Однажды в июле он сидел там у окна, глядя на море в сторону Спиналонги. Остров, похожий издали на огромное яйцо, наполовину погруженное в воду, теперь стал настолько знаком ему, что Маноли чаще всего вообще его не замечал. Но, как и все здешние, иногда он задумывался о том, каково это — жить там, не задерживаясь, однако, на таких мыслях надолго. Спиналонга просто существовала, это была каменистая земля, населенная прокаженными. На столе перед Маноли стояла тарелка с пикарелью, крошечными рыбками, и он одну за другой поддевал их вилкой, когда вдруг его взгляд уловил нечто. В спускавшихся уже сумерках он увидел маленькую лодку, отчалившую от острова. За ней на воде остался пенистый треугольный след. В лодке были какие-то люди, и когда она подошла к причалу Плаки, Маноли увидел, что один из пассажиров как-то уж очень похож на Марию. «Стефанос», — позвал он хозяина, — «это что, Мария с Георгисом? Но женщины ведь не часто отправляются на рыбалку». «Они и не рыбу ловили», — ответил Стефанос. «Они отвозили припасы в колонию прокаженных». «О», — пробормотал Маноли, медленно и задумчиво разжевывая рыбку. «Ну да, кто-то же должен это делать». «Георгис уже много лет возит туда все, что нужно. Это дает больше денег, чем рыбная ловля. К тому же, в основном-то он это делает ради...» — начал Стефанос, ставя перед Маноли тарелку с жареным картофелем. Фатини, топтавшаяся неподалеку, быстро сообразила, куда может завести подобный разговор. Стефанос мог просто-напросто забыть о страстном желании Георгиса сохранить в тайне от семейства Вандулакис тот трагический факт, что Элени умерла от проказы. «Эй, это для тебя, Маноли!» — воскликнула она, бросаясь к столу с тарелкой жареных баклажанов. «Только что приготовили с чесноком. Надеюсь, тебе понравится. Тебя можно на минутку?» Она схватила мужа за рукав и утащила в кухню. «Ты бы поосторожнее», — упрекнула она его. «Мы должны выбросить из головы, что мать Анны и Марии вообще была на Спиналонге. По-другому нельзя. Мы-то знаем, что им стыдиться нечего. Но Александрос Вандулакис может взглянуть на дело иначе». «Да знаю я, знаю», — смутился Стефанос. «Просто иногда у меня это из мыслей вылетает, вот и все. Очень глупо с моей стороны», — пробормотал он. «Маноли так часто здесь бывает, что я просто забываю, что он имеет какое-то отношение к Анне». «Я не только о положении Анны думаю», — призналась Фатине. «Мария неравнодушна к Маноли. Они только один раз виделись в доме Анны, но она постоянно о нем говорит, и не только со мной». «В самом деле?» «Да, бедной девочке нужен муж. Но этот, мне кажется, малость жуликоватым», — ответил Стефанос. «Ну, здесь ведь особого выбора и нет».